Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Но прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать один прикольный YouTube-канал. Называется он «Стартапы». Ведь благодаря этому каналу вам не придется бегать и изучать, каким бизнесом заняться и куда лучше вложиться, так как автор это делает за вас и на своем личном примере показывает сферы, где можно прогореть или подняться. Ну, в общем, друзья, чудес не бывает, и прежде чем начать свое личное дело, лучше изучить все риски и желательно на чужом примере. Ссылочки на канал оставляю в описании к видео, давайте поддержим автора подпиской. Да, можно узнать, что вы за сигареты продаете, какая цена у вас? Marlboro Gold, Marlboro Red, Kent, Winston, Rothmans. И цена какая, можно узнать? Marlboro Gold по 36, Marlboro Red 35, Winston 34, Kent 37, Rothmans 29. Ага. И это, вы где находитесь, в Лондоне? Нет, мы не в Лондоне. А вы в Лондоне, да? Ага. А в Манчестер как можно это все отправить? Вы в Манчестере? Да. Хорошо, скажите, я могу вам на этот номер позвонить? Просто я вас слышу так обрывами. Да, конечно. На телефон могу позвонить? Да, через секунду. Ну, блин, сложно, потому что у меня сейчас этот номер привязан к одной сим-карте, а стоит другая. Хорошо, но вы мне можете позвонить по этому номеру прямо на телефон сейчас? Хотя сейчас я гляну, у меня та сим-карта стоит или нет. Сейчас, секунду. Просто у меня их несколько штук, и я не знаю, какая там сейчас стоит у меня. Дело в том, что это... А как вы можете отправить? Почтой или машиной? Сколько вы можете отправить сигарет? Почтой. Какое количество вы хотите? Ну, блоков 20. Почты. Сегодня собираем посылки, утром отправляем. Понятно. И вам на карту переводить или как? PayPal, что вы поняли? На карту, да. Ясно. Слышь, петушок, а нахуй ты людей... Чего хотите? А слышь, петушара, а нахуй ты людей нарубываешь? Ты что, чертила грубишь? Звонишь со старта, грубишь, ты что, сука? Слышь, ты пидорас, уже все люди говорят, уже все русскоязычные в Англии говорят, что ты петушара, блядь, наебщик, что ты людей кидаешь. А что ты нахуй сам ты больше петушара, я тебя поймаю, сука, сраку порву тебе на британский флаг. Слышь, ты пидорас, ну давай говори адрес, мы сейчас подъебнем и тебя выебем толпой. Уебище, трубку бросил, сука. Друзья, вот такой прикольный ролик получился. У него есть все шансы занять призовое место, так что если вам он понравился, ставьте побольше лайков и пишите комментарии. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.